59. Утверждаю течение событий в нужном направлении. Рука ведущая есть рука направляющая. Стихии подчинены нам. Если бы не свободная воля человеческая, их равновесие постоянно нарушающее, было бы легко. Но так как дело обстоит сейчас, делает труд восстановления нарушаемого равновесия Сизифовым. Нужно просвещение масс, чтобы каждый понял ответственность свою за землю. Человечество тонет в невежестве. Нужно знание простейших законов и знание человека как охранителя планетного равновесия. Знание нужно срочно и неотложно. К принятию его подготовляю сознание масс. Страна новая, первая может открыть ему двери. Нужны сеятели. Близко время посева.